Я вернулся домой. Даже не знаю, как это описать. Когда Лили уехала, было ощущение, что внутри чего-то не хватает. А сейчас... Сейчас внутри не было ничего. Только оболочка продолжала существовать. Без малейшего смысла. Положил коробку на стол, взялся за завязки. Ногти соскочили раз, другой. Пришлось взять нож и резануть. Внутри оказалась стопка бумаг. Сверху лежал лист, исписанный знакомым прыгающим почерком. «Влад, если ты это читаешь, значит, со мной случилось что-то нехорошее. Ты единственный надежный человек, которого я здесь знаю. Найди этим бумагам правильное применение. Прощай». «Постскриптум». «С тобой было интересно». «Постпостскриптум». «Не злись и не ревнуй. Должен же кто-то позаботиться о юном обормоте, которого мы с тобой притащили в этот мир. Как говорил Сент-Экзюпери, мы в ответе за тех, кого приручили». А дальше? Свидетельство о рождении Лилиан Этель Кристин Шантеню. Да, повезло ей с фамилией. Небось, в детстве дразнили. Шантеню что-то типа «поет голышом». Дата рождения? Фига себе, да она меня старше. Мать – Розмари Катрин Шантеню в девичестве Дюран. Отец – Жан-Морис Шантеню. Дальше – свидетельство об окончании школы. Не отличница, научилась хорошо. 15-17 из 20 максимальных баллов – очень серьезный показатель. Свидетельство об окончании специальной школы. Сам черт ногу сломит в этих французских терминах, но вроде что-то медицинское. Очередная что-то там медицинская школа. Опять какие-то непонятные слова, да еще и с сокращениями. И снова ни одной оценки ниже 15. Внушает. Так, дальше. Толстая папка ксерокопий. Явно что-то полицейское. Приходится лезть за словарем. Материалы об изнасиловании и убийстве несовершеннолетней Мари Ан Жанне Шантеню. Сверху официальная бумага. Отозвать обвинение к... Здесь два арабских имени. В связи с недостатком улик. Дело вернуть на доследование. Вот так. Сестра это ее была, а не подруга. Еще такого же формата папка. Дело об убийстве Розмари Катрин Шантеню и Жана Мориса Шантеню и поджоге дома по адресу... Снова толстая пачка ксерокопий. Верхняя бумага квалифицировать как несчастный случай вследствие бытового возгорания. Дело закрыть. Совсем тонкая папка. Одна бумага. Заявление об изнасиловании и избиении Лилиан Этель Кристин Шантеню. И вторая – отказать в возбуждении дела за недостатком улик. Она боролась. Боролась до конца. И только убедившись, что ничего нельзя сделать с этой коррупционно-бюрократической стеной, решилась на переход. Документы уже этого мира. Договор на аренду дома. Расторгнут полгода назад. Отзывы о работе в госпитале Святой Магдалены, остров Ордена. Самые лестные. За подписью главного врача больницы, редкостного зануды. Если уж он такое написал, значит, она действительно хорошо работала. Тоже полугодичной давности. Выписка с банковского счета. Сумма не впечатляет. За свой счет за ленточку не съездить никак. Пакет фотографий. Молодая пара на выходе из церкви. Они же с маленькой дочкой. С двумя дочками, одна другой старше года на 3. Две девочки в школьной форме смешно таращатся в объектив. Молодой парень в форме патрульного, скуластый и носатый, обнимает Лили. И в самом низу Лили в развивающемся платьице на острове Иф. Веселая, счастливая. Я ее и фотографировал за 2 месяца до смерти. Несколько листочков, распечатанных на плохом принтере. Информация о фигурантах. Ахмад Эль-Бахар и Аббас Шариф. Первый работает у второго шофером. Место проживания – офис. Типичное место для встреч Шарифа с деловыми партнерами. Ресторан такой-то – адрес. Подпись – частный детектив такой-то. Дата – за неделю до нашего отъезда в отпуск. Угу. Случайно она того негодяя встретила. Только сначала хорошо подготовила эту случайность. И на самом дне стопка знакомых банковских карт с пометками-маркером. «Давай, Влад, ищи этому правильное применение».